Глава 40. Полозья летели по схваченному морозом блестящему глазурованному настилу дороги, словно не касались его. Отдохнувшие с ночлега лошади рады были здоровому солнечному утру, колкому льду под подковами, не скользкому, а молодому, хрусткому, облегчавшему бег, и рвали крупным галопом. Сзади ехалось плавно, не убалтывало, как случается частенько при полубеге утомленных ямщицких клячонок. Белгородский епископ лелеял и холил своих лошадей. Моноклюс залег и не вставал, словно ночь не ночевал на колокольцевском постоялом дворе, на угретых для отца эконома грелками простынях. Глубоко вполз под тяжелую волчью полость, в самый угол под кожаный верх легкого дорожного балачка, остекленный резной вазок отец Петр оставил себе для прогулок и сопел из посидевшей норки младенчески покойно. Во сне моноклюс улыбался щекочущему солнечному лучику, покалывавшему безмятежный век спящего, и продолжал, как ни в чем не бывало, выдувать рулаты. В уголке пухлой, чуть оттянутой нижней губы запеклась счастливая сладкая слюнка. Василий Кириллович бодрствовал. Мимо неслась равнина с дальним зеленым лесом. Убегали из-под ног склоны меловых гор, мелькали излученные подползающих к горам оврагов. Природа стояла безмолвная под морозом, сияющая в лучах солнца, заключившая себя от их жара в прозрачную броню чистых голубоватых сосулек. Единственным живым теплом в той белизне была пересекающая ее тройка с возницей и двумя седоками. Да редко-редко над полями ныряли в воздухе мелкие пташки, но не чиликали, не заливались, а пролетывали молча, словно берегли дыхание, обогреваясь им на лету. Рыскали в поисках более укромного и теплого местечка. «Глупцы питают тщетные надежды, и сновидения баюкают их», — вспомнилось давнее вещание Балиновского. «Обольстишься ли ложными мечтаниями? Не лучше ли простирать руки за тенями или гнаться за ветром? А лишь знаки не более видим во снах, а лишь собственный образ предстает человеку. Пал несокрушимый и так легко ранимый железный лишь с виду Василиск Малиновский». Само время опрокинуло его, отвергло. Но его, Третьяковского, шагающего в ногу со временем, тоже отбросило в пропасть. Чего же ради тогда стараться выбиваться из сил, если простой пожар решил кредита, сделал никому не нужным? Выходит, он точка неприметная, пешка при чужой игре, скоморох орликин, развлекающий наподобие мерзавца Петрила. Нет, не соглашалась душа. Людская черствость не есть закон, а случайность. Но где правда? Перевозя комические итальянские пьесы, он верил в целительную силу веселья, здорового смеха. Главная цель такого театра — радовать, вырывать на мгновение из времени, красить жизнь, делать ее приятнее. Но и вывод для ума затаен, в немом развлечении глубоко запрятан. Побеждает всегда добро, а зло, гадкое, жалкое, жадное, бесчеловечное зло, наказано. И то, что есть нравственный вывод, важно, ибо пустой смех не весел, а уродлив, пробуждает нездоровые качества людские. В жизни случается всякое, но задача искусства — прославлять идеал, напоминать о нем, устремлять к нему. Потому-то и стоит жанр комедии, обличающий и бичующий нравы ниже всех прочих. Ибо куда важнее целить души, а не наказывать. Так всегда ему казалось. На деле же двор, средоточие манер, воспитанности, куртуазности и культуры — полонили шуты Карлы и заезжие фигляры кривлянием и высмеиванием, грубой и плоской шуткой, площадной ублажающей, но не пробуждающей чистые чувства. Всю правду никогда нельзя узнать и узреть, это понятно, но частицы ее должны достигать до души, должны вливаться в уши человеческие. Получается, что, слепив снежную статую и обледенив ее на морозе, пытаются выдать ее за редчайший мрамор. Но ничего, кроме холода, обмана, творение не несет. И быстро истаивает, и забывается, в конце концов, именно холод, а не яркий минутный огонь фейерверка, который нужен, необходим. Ибо разжигает огонь душевный, как песнь, как ода бодрит, напоминая о воинской славе Отечества. Порождает гордость, уверенность, как труба поутру над лагерем, пробуждает, призывает к делу. Нет, его оды важны и нужны, как и музыка, как и концерты. Но теперь другие музыканты в чести. Неужто устарел громкий голос звучной его лиры? Нет, нет, это обстоятельства, а не закон. Это уловки фортуны. Но его воспитательная миссия, и она... Сначала была езда, Затем они с Васятой провели плохо переведенного Волчковым грацианового карманного оракула. Теперь издана «Истинная политика». Все три книги — сладкое чтение, душеполезное, долженствующее открыть глаза, воспитать добродетельного придворного человека, а через них и монархию. Но даже с мертвой точки не сдвинулось дело. Васята Ададуров стал все больше отдаляться от него. Он ищет успокоения в числах, математике, кумиром ему сделался Эйлер. Он посещает собрание российское, но со смертью Ивана собрание почти заглохло, а теперь и Тредяковский отъехал. Беда. Настоящая беда. Сперва Васята верил в своего патрона Волынского, работал на него усердно, так что математика страдала, надежды возлагал. Теперь, кажется, кроме науки ничто не волнует его по-настоящему. В Ададурове проявилась какая-то даже надменность, холодность, чего никогда раньше не бывало. Васята стал язвителен, порой излишне строг, но ведь и сам он стал мудрее, переменился, перестал глядеть в рот Куракину, доверять каждому слову. Вельможи, их благодетели, олицетворение двух начал, воля, напор, солдатская прямота и просвещенный разум, изящная, но нежная культура, как многие двоицы, из которых состоит мир, могли бы послужить одному делу, нравственному совершенствованию, постижению непостижимого идеала. Так нет, их роднит и стравляет одна общая черта — честолюбие. И они воюют на потеху императрицы, будоражат придворных, кое разбившись на партии и на партии в партиях, соревнуются в неискреннем доброжелательстве, фальшивой любезности, лести. И вся эта ложь окружает императрицу и принимается ею на веру. Принимается ли? Жестокая придворная игра и его затянула, и в неестественной улыбке растягивает рот аж за версту от дворца, заставляет сгибаться в поклонах, понуждает изливать поток комплиментов. Пустое слововерчение. О, Господи, не лучше ли и правда гоняться за тенями и ловить ветер? Как он сам, бесчина, без положения в свете, прячущийся за спину мецената, за свой ум, за свои знания прибогатые, тут он не соврет себе. А за мало кого в России имеющиеся знания ценится он на 40 рублей в год, менее простого пехотного капитана. Пустое звучащее слово — пустословец. Кому нужны рассуждения о нравственности, доброте, о красоте? Он старается охранять от греха, но грех сам лезет в душу. Шумахер. Васят как-то бросил упрек, что он слишком близок к канцелярии. Да, верно. Иоганн Даниил и жил Бильфингера. Бернули. Прогнал Миллера в камчатскую экспедицию, а теперь взялся за Эйлера, любимого ададуровского учителя. Да, верно. Иоанн Даниил не любит излишнего свободомыслия профессорского. Он подозрителен, ибо имеет реальную власть. И ежели сочтет себя оскорбленным, то мстит жестоко, как и поступил он с вышеуказанными учеными. Он неуживчив со светилами. Он протежирует любимцам, своему зятю, Аману, под видом возмещения за дополнительные хлопоты в кунсткамере прибавил жалование. Будущего зятя Талберта из студентов произвел в адъюнкты. Да, такое числится за ним. Иоанн Даниил не инок в своих начинаниях. Он верит в силу кулака, боится потерять таким трудом заработанную власть в управляемой им почти однолично академии. Но никто не знает, как глубоко чтит Шумахер Тредяковского, чтит с первого знакомства, и Василий Кириллович, опутан его любовью, не смеет возражать своему другу-покровителю, а порой сам ощущает привязанность к нему. Тут чувства не до конца ясные, двойственные. Когда-то по приезде Шумахер заискивал перед незнакомым поэтом. Теперь ситуация переменилась. Василий Кириллович не рвался к чинам, и вот результат. Лишь собственный образ предстает человеку, и нечего питать тщетные надежды, несбыточные мечты о переделке мира. Сновидения баюкают глупцов, и те ими довольны. Он поглядел на спящего друга, и тот улыбнулся во сне, будто подтвердил: «Да, я доволен, я счастлив, я хорошо и праведно живу». Вот Алёшка ушёл в монахи и счастлив. И он совсем не отрешённый от жизни инок. Нет, он просто живёт в своём далеке и поглядывает оттуда на мир. Просто живёт, оберегаясь от греха. «Ты знаешь, я всем доволен», — признался ему Моноклюс. «Мне, наконец, спокойно в Белгороде. Мне есть время подумать. А у вас в столице так все галопирует, да еще держи ухо востро постоянно. Нет, светская жизнь не по мне». Он и правда доволен, спокоен. Он живет ради себя самого. А коль может так, а ведь он живет честно, не лжет, не изворачивается, то это прекрасно. Нет, я не лишен честолюбия, но, знаешь, редко мечтаю о епископской кафедре, например. Да и рано мне пока, я еще только эконом. Я бы не отказался, будь мне предложено, не глупец же в самом деле. Знаю, что могу больше, чем просто секретарствовать моему дорогому господину. Да там видно будет, не мы решаем. Ты чувствуешь, ты ощущаешь себя на месте? Не унимался с вопросами Василий Кириллович. Конечно, конечно, да. Добродушно улыбался и несколько удивленно прятал голову в плечи Монокулюс. Он всегда был при ком-то, при нем, при отце Петре, язвительно помыслил Василий Кириллович, и вдруг со вспыхнувшей невесть откуда нежностью прибавил шепотом. «Счастливчик!» и смахнул сбившуюся на лицо слипшуюся прядь волос, погладил чистый розовый лоб спящего. Нежность породила воспоминания давнего предательства. Когда-то он предал друга, согрешил, пусть и случайно, против желания своего, но согрешил. Казалось, что ради нужного дела предавал, ради спасения, и вроде бы спас. Моноклюс счастлив, доволен, а сам он нет. Вспоминать об этом смешно и грустно, но и противно как-то. Тешит он себя своей правотой. Измена ведь измена и остается, как преданность Алешкина не меняется с годами. Почему же судьба несправедлива? Почему же вечно должен он страдать за других или за себя? Да и почему страдать? Его знают, его канты поют, а высшее общество допускает, не принимая, правда, свой узкий кружок. Но прислушивается, ценит, восхищается его мастерством. В чем же дело? Да в том, что чистолюбив, как и все вокруг при дворе. И это грех, главный грех, ибо он жаждет славы, ему нужна слава. Даже сейчас в Белгороде, в Харькове, куда едет и где его почитают, любят его стихи. А чего так происходит? Он не может понять. Но знает, без славы жизнь не в жизнь. Он понял это еще в Париже, когда, прочитав князю Куракину стихотворение, ощутил, что способен теперь ее заслужить. А может быть, честолюбие само по себе не так уж и плохо? Вероятно, хочет он стать равным вельможем, где-то там внутри хочет и стыдно себе признаться. Да, хочет. Да, ибо как же иначе доказать им, что лишь разум возвышает человека? Ведь верил же Петр в равенство людей. Верили же Феофан и старый Кантемир, люди разные по крови. А то ж проповедует и Рулень, разумы, добродетели и жребий всего человеческого рода, а не человеков токмопородных. Никогда не была природа как самая чистая и благодетельная в свете мачехой низости. А будет лишь всегда матерью высоких. Всем вообще она равная родительница есть, пишет он в истории. А теперь по смерти императора кое-кто стал об этом забывать. Нет, верно, ничего страшнее вельможного чванства, отрицающего равенство боярской спеси. То старина, сидящая в крови, сложно изжить ее. Ведь чуть-чуть до страшной катастрофы не дошло, когда скончался император Петр II. Клика Долгоруковых и Голицына хотела всю власть в своих руках зажать, желала свободы для немногих, олигархии. А там недалеко и до кровавой тирании, а значит, и до распада государства. Нет, Феофан, Кантемир, Татищев, Куракин, Волынский и другие немногие мужи достославные помешали временщикам, провозгласили самодержицей Анну. И единая власть положила предел раздору. Теперь же вновь есть опасность у трона. Князь Куракин прямо в узком кругу друзей обличает кабинет министра Волынского в желании стать надо всеми. И если бы не лично их неприязнь, то сказанному можно было поверить. Василий Кириллович, как житель Астрахани, помнит крутой нрав тогдашнего генерал-губернатора. И некоторые опасения своего патрона разделяет. Волей-неволей оказался он втянут в их борьбу. И, осуждая ее, вынужден принародно поддерживать мнение Куракина. Как бы хорошо жилось без мнений, но ясно и другое. Куракин и Волынский воюют не просто за место под солнцем. Он верит, что они пекутся не о личной выгоде. Нет, князь Александр Борисович, как и в Париже, мечтает о просветительстве. Но теперь все силы уходят на никчемную борьбу. Возродится ли когда-либо его душа или засохнет? Двор жесток, но и милостив. Как быть? Честолюбие толкает к дворцовой жизни. Разум ее опасается. Но и на одну и ту же возлагает надежда, кто иной в силах изменить жизнь. Он знает историю, ее законы, а большинство россиян не образованы, живут во мраке невежества. Доктор лечит больных, и никто не находит его действия нелепыми. Так и он должен лечить души, влиять на общество, просвещать, излечивать больных. А можно и должно переделать мир без крови, смут, тирании, а лишь путем самосовершенствования внутреннего, путем познания законов природы, законов истории. Так в мыслях до невесть каких высот он поднимался, но и сам же разбивал свои воздушные замки, спускаясь на землю. Ах, пустые сновидения, мечты, погоня за ветром, за тенью, страдал он про себя. Почему же нельзя просто спать, пить, есть, радоваться окружающему миру, такому восхитительному, всегда, везде, и вот сейчас особенно великолепному? Почему, почему? А ни кола, ни двора без семьи несет куда-то. Вспомнил еще несчастная Федосия, и стало на миг жалко ее, жалко, но более почему-то себя самому. Только Филипп Себелев счастлив и спокоен, и дом его полная чаша. Приютил Марию с сыном, звал его самого, а он, словно завидуя их тихому счастью, не поехал. Выбрал одинокого Моноклюса. Так, плачась, на деле он не испытывал в душе никакой злости, зависти к сложившимся судьбам друзей. Это были все показные, наигранные стоны, самолечения. Он любил их, единственных оставшихся из той далекой, жестокой и задушевной, сердечной, простой Москвы. Когда это было? Филипп писал, что умер Коробов, не болея умер, застудившись в дороге, и никакие бани не спасли. Исхудал перед смертью в половину, и из богатыря в раз превратился в морщинистого утомленного старичка. А когда-то? Когда же? Евдокия Себелева и девочка у кунцевского костра, два голоса, взрослые, чистые, тоненькие, детские, выпивали всю ночь. Она обступала жаркий огонь и печальным причтом уносилась в поля песня. И уговаривала там травы быть поутру податливее, а косари усталые лежали вокруг костра и подтягивали глухо и с хрипотцой во след счастливому семейному дуэту. «Ой, да вы туманы, да мои туманушки! Ой, да вот и непроглядные, да туманы вы мои!» В туман унеслось, но чистой ноты отложилась в памяти и греет теперь душу, всколыхнувшись, поднявшись из донных ее глубин. И что-то наивное, детское, стыдливое в этом воспоминании, и все же такое дорогое, цепко сидящее в памяти, ласкающее, как свет костра в той ночи. И уговаривал уже теплый голос, а не мучил. «В чудесные ты едешь места, будешь там всеми любим, будешь работать, будешь вдали от двора, от света, отдохнешь, вернешься с переведенными книгами Роленя. А ты ж сам знаешь, сколь они важны и нужны, и ты станешь снова? Что, что, что?» «Все, все, все, ты не зря надеешься. Вспомни прошлое, вспомни, как тебя кидало. А хранил же ангел. Все встанет на места, образуется». Он глядел на широкую носящуюся равнину, слушал топот копыт. Теперь они неслись в гору, но кажется, что ни на йоту не уменьшили скорости выносливые епископские лошадки. Он отдался силе, мерному колыханию балачка, растворился в лихой гоньбе, ритм бегущей тройки убаюкал душу. И... затихло в душе клокотание, не сходил на него покой. «Вечно так», — подумал он, — «стоит только поймать ритм, и достигается гармония. И нет ничего благодетельнее ее и природы, в которой все ритмы скрыты, а только имей силы сыскать. Летит тройка, летит время, несется самым быстрым бегом, а на деле же тянется. Придут седовласые мойры свою нить. Нужно время, на все нужно время». Нужно делать свое дело, и улучшится жизнь, иначе быть не может. Утро вечера мудренее, вспомнилось материнское баюканье. Разум не верил в сновидения, душа же неопознанно находила спасение именно в них. Лошади вынесли наверх горы, и вдруг распахнулась внизу такая красота, такая дивная красота, такой простор необозримый, что он зажмурился от ударившей в глаза белизны. И заорал истошно возница: «Стой, стой, черт подери!» Тот испуганно обернулся и натянул поводья. Вид расхристанного, машущего руками Тредяковского, подействовал на ямщика сильнее слов. Внизу тенью на снегу пролегла подо льдом речка, петляющая по бескрайней равнине, и перелески стояли, как облачка. И разбросала их по земле, и крохотная в одну улочку приютилась в самой середке у дороги деревенька. С часовней на кладбище, и дым из труб поднимался точно вверх, в голубое-голубое небо. Солнце, бившее из-за его головы, красило все в желто-розовые искрящиеся юные тона. «Да вставай же ты, медведь!» — закричал он вдруг на Алешку. «Отстань, дурень!» — буркнул тот с просонья, как-то по-мирски. И, потирая слепающиеся глаза, все глубже и глубже вжимался в жаркий нагретый щекой и удобный намятый ею мех. Затем он резко скинул с себя постель, вскочил и, потягиваясь, и по обыкновению щуря глаз и расправляя затекшие руки, вздохнул всей грудью, вбирая в нее молодящий мгновенно воздух. Потом поглядел хитро на Василия Кирилловича и отметил радостно. «Полегчало я, чей дурь-то из тебя выветрилась? Я тебе что говорил? Тут брат природа сама лечит». И гагача облапил Тредяковского и, совсем уже по-школярски, завалив на волчий мех, стал рукавицей натирать ему и без того красные щеки. «Погоняй, погоняй, милый, нам бы к ночи сегодня доехать, раз дорога как зеркало», — бросил он вознице через плечо. Лошади рванули с горы, Моноклюс стоял на коленях над поверженным другом и как-то по-отечески тепло и с многозначительным прищуром оглядывал своим единственным глазом его счастливое горящее лицо. Оглядев и как лекарь удовлетворенно крякнув, он снял рукавицу и по монашеской своей привычке мелко перекрестил над ним чистый морозный воздух.